Казалось, нет такого уголка земного шара, куда бы он ни добрался. Свои рассказы он оснащал пространными и до нельзя вульгарными хоровыми песнями матросов и прибаутками такой биологической изощренности, что, к счастью, мама их не понимала. Затем настал незабываемый день, когда капитан Крич явился незваным гостем к чаю, в то время как мы принимали местного английского священника с женой, скорее из чувства долга, чем из религиозных соображений. К нашему изумлению, капитан Крич вел себя на диво прилично. Он обменялся со священником мнениями насчет морских змей и высоты приливных волн и объяснил жене священника разницу между долготой и широтой. Его манеры были образцовыми, и мы вполне гордились им, как вдруг, к концу чаепития, жена священника с необыкновенной ловкостью перевела разговор на тему о своих детях. Этот предмет был для нее всепоглощающим. Пора было подумать, что она единственная женщина в мире, которой доводилось рожать детей, и к тому же они были зачаты безукоризненно. Угостив нас 10-минутным монологом о невероятной проницательности своего потомства, она на мгновение умолкла, чтобы выпить чаю. «Я чуток слишком стар, чтобы заводить детей», — сказал капитан Крич. Жена священника поперхнулась. «Но», — с удовлетворением продолжал он, — «я старался, и это было страх, как приятно». Чаепитие было испорчено. Вскоре после этого на вилле объявились Дональд и Макс. «Муттер», — сказал Макс, — «мы хотим унести вас». «Прогулка на яхте», — пояснил Дональд. «Изумительная идея. Макса, конечно». «Прогулка на яхте? Куда?» — осведомилась мама. «Вокруг острова», — сказал Макс, раскидывая свои длинные руки во всеохватывающем жесте. «А я-то думал, вы не умеете управлять яхтой», — сказал Лесли. «Нет-нет, мы не будем управлять ей. Ларри будет управлять», — торжествующе возвестил Макс. «Ларри?» — недоверчиво спросил Лесли. «Да ведь Ларри ничего не смыслит в морском деле». «О, нет!» — серьезно сказал Дональд. «О, нет! Он по этой части собаку съел. Он брал уроки у капитана Крича. Да и сам капитан будет с нами, как член экипажа». «Ну, в таком случае все ясно», — сказала мама. «Я не поплыву на яхте вместе с этим отвратительным стариком, не говоря уже о том, как опасно плыть на яхте, которой управляет Ларри». Они всячески пытались уговорить ее, но мама неколебимо стояла на своем. «Остальные домашние, включая Теодора, проедут через весь остров и встретятся с ними на берегу бухты, где мы сможем устроить пикник, и если будет тепло, искупаться». Это был максимум того, на что она дала согласие. Стояло ясное безоблачное утро, когда мы тронулись в путь. И все говорило за то, что погода будет идеальной и для плавания, и для пикника. Но к тому времени, когда мы достигли противоположного берега острова и распаковали все необходимое для пикника, появились приметы того, что нас застигнет сирокко. Мы с Теодором спустились между деревьями к бухте. Море стало холодного, серо-стального цвета. Ветер гнал по синему небу вытянутые, словно накрахмаленные облака. На кромке моря вдруг появились три водяных смерча. Они скачками продвигались вдоль горизонта, словно огромные извивающиеся шеи каких-то доисторических чудовищ. Колеблясь и наклоняясь, грациозные, как лебеди, они протанцевали вдоль горизонта и исчезли. «Ага», — сказал Теодор, с интересом наблюдавший за этим феноменом. «Я никогда не видел их по три за раз. Весьма любопытно. Ты заметил, как они двигались все вместе, словно как если бы они были животными в стаде?» «Я сказал, что мне хотелось бы увидеть их вблизи». «Гм», — отозвался Теодор, теребя бороду большим пальцем. «Не уверен, что водяные смерчи относятся к тем вещам, с которыми желательно познакомиться поближе. Помнится, я однажды был в Македонии, и один такой смерч, понимаешь ли, обрушился на берег. Он оставил после себя полосу разрушений около 200 ярдов в ширину.